Глава 9. Безумие, свидетелями которого они стали, оказалось заразным. Ведь дерево, корни которого повреждены, уже невозможно спасти. Легенды гор, 754 год. От моей напускной храбрости не осталось и следа, стоило приступить к тренировке. Вскоре стало ясно, что стрельба из лука — это сущий кошмар. Я едва ли могла натянуть тетиву, не говоря уже о том, чтобы поразить цель. Радовало лишь одно — мне удалось не попасться на глаза лейтенанту Фану. Однако стоило нам перейти к силовым тренировкам, как он принялся кружить надо мной, словно коршун над добычей. «Новобранец Хай!» — рявкнул он во всю глотку, хотя стоял всего в паре шагов от меня. «Даже не думай жульничать, наполняя ведра до краев!» Другие солдаты заполнили их лишь наполовину, но лейтенанта это не заботило. Однако мне пришлось подчиниться. Я сделала, как велел Фан, но едва ли могла оторвать ведра от земли. Они стали почти неподъемными. Кое-как закрепив их на шесте, я сделала шаг и пошатнулась под их тяжестью. «Разве ты не видишь, что вода пролилась?» — буркнул Фан, наполняя ведра заново. Я снова потащилась к колодцу, налила воды в ведра и закрепила их на шесте. Несколько осторожных шагов — и капли снова пролились на землю. «Заново!» — процедил Фан, не спуская с меня глаз. «Я не выдержала и сбросила ведра прямо в грязь под ногами. Это невозможно!» Лейтенант угрожающе сощурил глаза. «За неуважение, проявленное к старшему по званию, ты совершишь 2 восхождения на гору, солдат. Но 3 восхождения! Господин, но...» Он оттолкнул меня в сторону, и я упала, потеряв равновесие. «Если снова вздумаешь пререкаться, можешь сразу готовиться ко второй порке. Ты этого добиваешься?» Он посмотрел на меня с презрением и покачал головой с явным недовольством. «Я ведь тебя насквозь вижу, избалованный смазливый мальчишка. Здесь никто не станет сдувать с тебя пылинки. Все, что я говорю, должно быть немедленно исполнено. Это ясно?» Вся кровь ударила мне в голову, но я не посмела спорить. «Да, господин. Тогда начни все заново. «Не забудь! 3 восхождения! Присоединишься к нам, когда закончишь!» Он зашагал прочь, должно быть, уже присматривая себе новую жертву. Я же едва смогла встать на колени, а вот подняться на ноги уже не было сил. Прямо надо мной возвышалась величественная гора Няньпу. Мне казалось, что задание, которое дал лейтенант, попросту неосуществимо. Возможно, одно восхождение я еще могла совершить, собрав все свои силы, но подняться на вершину 3 раза — невероятно. Как же я ошибалась, решив, что смогу выжить здесь. «А ты гораздо слабее, чем я думал», — раздался в голове тот самый таинственный голос. «Поднимайся же». Словно под гипнозом я сделала, что он велел. «Это все мне просто кажется». Я попыталась мысленно себя успокоить. Я просто устала. Никаких голосов нет. «Безумие заразно?» — раздалось задорное хихиканье. «Так ведь говорят скептики». «Этого голоса не существует», — продолжала убеждать себя я и тут же решила применить практики цигун. Призвала свою жизненную энергию и сконцентрировала ее внутри, стараясь очистить разум. «Дерево, огонь, земля, металл, вода». Я мысленно перебирала каждый элемент, делая вдох через равные промежутки времени. «Кто обучил тебя этим хитростям разума?» Голос звучал удивленно, но в то же время слегка раздосадованно. «Уж явно не твоя мать». Я заставила себя не обращать внимания на эти слова. Мое сознание замерло и погрузилось в абсолютную тишину, в которую не проникали навязчивые мысли. Я поднялась и приказала себе взять в руки ведра и идти. Шаг за шагом, не думая ни о чем. Со стороны наверняка казалось, что я впала в транс или некое оцепенение. Я не думала о телесной боли и о том, сколько еще мне нужно пройти. Мой разум был сосредоточен лишь на том, что я видела в конкретную секунду, на земле, под ногами, на моих шагах. И я смогла. Мне удалось выполнить задание, данное лейтенантом. Каждая мышца, казалось, была объята пламенем, и я едва удержалась на ногах, когда, наконец, вернулась к колодцу. Я бы и рада была отдохнуть немного, но знала, что стоит мне хоть на секунду расслабиться, как я уже не смогу подняться. Поэтому не стала медлить и направилась к тренировочной поляне. К этому времени взвод уже перешел к бою на мечах. Прошмыгнув в палатку, я решила пока держаться позади. Но воробей меня заметил и потихоньку передал лоскут ткани, смоченной в прохладной воде. Я поспешно обтерла лицо и расправила плечи, пытаясь пробудить в себе интерес к поединкам на мечах. Женщинам из знатного рода запрещалось держать в руках меч, не говоря уже о тренировках с этим оружием. Но мне всегда было интересно понять, каково это — уметь управляться с мечом. К тому же дядюшка Джоу утверждал, что шестом я владею отменно, и мне казалось, что между этими двумя видами оружия есть нечто общее. Сегодня мне выпал шанс проверить, так ли это. Мой выбор пал на меч с длинным клинком, хотя Фан предупредил, что новичкам, ранее не державшим оружие в руках, стоит взять меч покороче. Я же решила, что длинный клинок имеет большее сходство с шестом, а значит, с ним мне будет привычнее. К тому же меч для тренировок был сделан из дерева, а клинок имел округлые плотные края, что придавало ему еще большее сходство с привычным мне шестом. Я потрясла мечом в воздухе, невольно отметив его массивность. А ведь однажды, взяв в руки настоящий меч с острым клинком, я смогу убить врага, или же им убьют меня. Мои руки, удерживающие деревянный меч, безвольно опустились. Я не должна была думать о таком. Для женщины это считалось святотатством, но ведь духи не покарали меня за эти мысли и не испепелили смертоносным пламенем. Тело мое было покрыто спекшейся кровью и синяками. Я едва держалась на ногах, но никому так и не выдала свой секрет. Встряхнувшись, я крепче сжала рукоять меча. Вспомнила слова Сюин. «Ты не похожа на свою мать, Мэйлин». Я сказала, что знаю это, ведь мама не стала бороться за свою жизнь. Ее выбор — поддаться безумию. Невольно вспомнился голос в голове, и сердце тревожно забилось. Но огромным усилием воли я попыталась успокоиться, выровняла дыхание, равномерно распределяя энергию ци по телу. Что ж, даже если безумие матери передалось и мне, я так просто не сдамся. Я не позволю затуманить себе разум и докажу всем, кто посмеет поставить под сомнение мою самодостаточность, как сильно они ошибаются. Хмуро оглядела толпу мужчин перед собой. Кто-то по-прежнему полон сил, кто-то уже утомился. Некоторые солдаты были физически гораздо сильнее остальных, но меня это больше не смущало. «Я превзойду любого из вас, и никто не посмеет относиться ко мне с презрением», — мысленно пообещала я себе, полная уверенности в своих словах. «Кто из вас уже держал в руках меч?» — спросил лейтенант Фан. Около трети солдат из взвода с готовностью подняли руки. Он внимательно оглядел каждого, но тут его цепкий взгляд упал на меня и мой меч с длинным клинком. Его губы скривились в презрительной усмешке. «Погибели предшествует гордыня», — протянул лейтенант Фан, не сводя с меня глаз. «Новобранец Джао и новобранец Хай! В центр!» Он кивнул Джао Цзылуну, приглашая того первым встать в круг. Но остальные солдаты то и дело вытягивали шеи, выискивая меня в толпе. Я понуро вышла в центр, ведь иного пути у меня не было. С досадой подумала, что лучше бы та лошадь вышибла дух из лейтенанта. «Сегодня тренировка в поединке», — тем временем сообщил Фан. «Покажите же нам, опытные бойцы, как вы искусно обращаетесь с мечом». К щекам тут же прилил жар. Да он просто хотел унизить меня. Воровство его браслета — это не просто неподчинение приказу. Это личное оскорбление, которое, думал Фан, я вероломно ему нанесла. А между тем Джао Цзылун начал кружить вокруг меня, и я невольно принялась повторять за ним, понятия не имея, что должна делать. Цзылун отличался крепким телосложением, но не был таким же высоким, как воробей. Впрочем, он все равно был выше меня. Да что там, я была самой мелкой во всем взводе. Цзылун тем временем принял боевую стойку, широко расставив ноги, а это значило, что мне вряд ли удалось бы повалить его на пол. Он перекинул меч с правой руки в левую и обратно, вызвав у меня замешательство. Что означает эта демонстрация? Что он одинаково ловко владеет обеими руками или просто пытается меня запутать? Но тут Цзылун бросился в атаку. По правилам поединка мы должны были скрестить мечи, и мой противник как раз замахнулся, занеся надо мной оружие. А вот я запаниковала, нырнула под его руку и отбежала подальше от центра. Солдаты дружно рассмеялись над моей выходкой, а Фан крикнул. «От воина Всемина ты тоже сбежишь?» Пучок на голове растрепался, и я торопливо сдула прядь волос с лица, не сводя взгляда со своего противника. Цзэлун немного расслабился, осознав, что я ничего не смыслю в холодном оружии. Но я упрямо сжала рукоять обеими ладонями и бросилась в атаку. Однако действия мои были довольно неуклюжими. Цзэлун уверенно отразил удар, а затем обрушил на меня свой клинок, с грохотом ударившийся о мой меч. Мне не хватило сил сдержать его атаку, и я отступила. Но его клинок все же коснулся моей груди, хоть и вскользь. Что-то теплое потекло по коже, но я запретила себе думать об этом. Боль была лишь временным неудобством. Но усталость давала о себе знать. Я двигалась не так ловко, как мой противник, яростно наносящий удары один за другим. Попыталась было уклониться, но тяжелый меч потащил меня в сторону, и я едва удержала равновесие, теряя при этом драгоценные секунды. Цзэлун воспользовался заминкой и выбил меч из моих рук. Его удар был такой силы, что я не удержалась на ногах и рухнула на землю. Противник прижал клинок к моей шее и довольно произнес: «Я победил». Со всех сторон раздались радостные крики и хлопки. Лейтенант Фан, разумеется, не смог удержаться от комментария. «Вот в чем разница между опытным воином и новичком. Я надеюсь, что к моменту похода на Семин вы все будете владеть мечом гораздо искуснее, чем новобранец Хай». А тем временем Цзэлун опустил меч и подал мне руку. Оглядев меня, он нахмурился. «У тебя кровь?» Я опустила взгляд. На груди расплывалось темное пятно, и хоть рана была неглубокой, кровь уже просочилась сквозь мои ленты для перевязи и рубашку. «Господин!» — незамедлительно обратился Цзэлун к лейтенанту Фану. «Новобранцу Хаю, должно быть, нужно в лазарет, или...» Сперва показалось, что лейтенант тут же ответит грубым отказом, но он лишь удивленно приподнял бровь. «Но если он считает, что с таким уровнем подготовки он может пропускать занятия, то пусть идет. Это значило «уйди и будь униженным, или же останься и страдай». Я осталась. Тренировка продолжилась, и я, несмотря на дрожащие ноги и дикую головную боль, раз за разом повторяла одни и те же движения и маневры. Тело предавало меня, выделяя из толпы. Я не была такой же, как все эти солдаты, поэтому мне приходилось прилагать в два раза больше усилий. Но думала я только об одном — докажи, что можешь стать лучшей. Лейтенант Фан считал, что мне здесь не место. Но между нами была большая разница. Я знала, что чужая здесь. Однако должна была доказать, что мы оба неправы. После ужина Цзэлун достал бутылку вина из сброженного сорга, чем снискал расположение всего взвода. Я же некоторое время молча сидела поотдаль, стараясь не привлекать к себе внимания, а затем незаметно проскользнула к выходу, чтобы вернуться в палатку, где мы практиковались на мечах. Сейчас в ней было тихо, лишь слышался шелест листвы, да и изредка до меня долетал смех солдат, оставшихся у походной кухни. Я сильно отличалась от остальных новобранцев и буквально каждую секунду получала этому подтверждение. Сейчас между мужчинами завязывалась дружба, основанная на простых, но важных истинах. Члены взвода становились своего рода семьей, где каждый будет готов в любой момент прикрыть друга. Но я и тут выделялась. Самым важным для меня было сохранить тайну. Именно это, а не дружба, стояло для меня на первом месте. И пусть Воробей, Цзэлун и даже принц Лю были добры ко мне, я не должна была забывать о своей миссии. Опустила взгляд на меч в мозолистых руках, покрытых кровоподтеками и царапинами, расправила плечи и подняла голову. Позволила себе произнести вслух то, что так долго боялась признать. «Я хочу не просто выжить». «Мам, я хочу стать лучшей». Внутри зрело отчаянное желание заставить других уважать меня, бояться, произносить мое истинное имя с благоговейным страхом. Глубоко в душе что-то зашевелилось, словно некое могущественное существо пробуждалось от спячки, с радостью и одобрением откликаясь на мои честолюбивые мысли. Все тело будто кричало, что я права, что по-другому и быть не может, и в этот момент показалось, что кулон матери начал подрагивать, излучая необычное тепло. Я отряхнула головой, возвращаясь в реальность. Усталость снова давала о себе знать, но я заставила себя взять меч и занять исходную позицию. Не обращая внимания на боль в мышцах и звон в ушах, призвала энергию Ци и подняла меч. упрямо наносила удары невидимому противнику снова и снова, вплоть до позднего вечера. Но я не заметила, что в это время кое-кто с интересом за мной наблюдал.